Глава 157. Хаджар выпрямился и огляделся, оценивая ситуацию. Если они выживут, то у него еще будет время выяснить, каким образом Азрея смогла увеличиться в размерах. Ситуация была не из приятных. Монстры кружили вокруг крепости по земле и горам. С неба на золотой купол то и дело обрушивались самые разные твари. Заклинание серы еще не было готово, и неизвестно, получится ли у них продержаться до тех пор. «Генерал!» — Хаджару бежала по парапету лиан. Она переступала через тела погибших от когтей и клыков летающих монстров, солдат и лучников. На ходу она сама выпустила 3 стрелы, отправив на землю 3 ящеров, попытавшихся напасть на нее. Не все небесные монстры тратили свое время на то, чтобы пикировать на крепость. Иначе бы у людей не было ни шанса перед мириадами бегущих тварей. Лишь те, что устали от длительного перелета или были голодны. «Офицер!» — Хаджар походя взмахнул клинком, и сорвавшийся с лезвия дракон срубил крылья 10 птиц и несколько змеиных голов. «Докладывайте!» Восточная башня полностью разрушена. Очередная стрела нашла свою цель. Мы подорвали заряды у западного рубежа, но там прорыв. Звери уже штурмуют барьер. Пока держатся. Посмотрите сами, мой генерал. Лиан указала в сторону одного из дальних утесов. Там рой тварей кружился вокруг золотого купола. Они кидались на него, пытались порвать зубами и клыками. По ту сторону их ждала ощерившаяся копьями стена из щитов. Саймон выполнил свою задачу на отлично. За 2 месяца его трудов, пусть и не вся армия обзавелась оружием и броней, но большая ее часть. «Скоро они найдут проход», — пробурчал себе под нос Хаджар. Они оставили небольшую арку, спрятав ее за камнями и снегом. Если не знать где, то специально никогда не найдешь. Но чем больше зверей проникало через пролом в стене, тем больше у них было шансов случайно на нее натолкнуться. И тогда... Если купол не упадет первым, Илиан указала на один из гигантских иероглифов, круживших над павильоном. Тот покрылся трещинами, и то и дело с него слетали кусочки золотой пыли, исчезающей в воздухе. Хаджар грязно выругался и посмотрел на двор крепости. Там кипела битва. Люди против зверей. Мечи и молоты против когтей и клыков. Сверкал тяжелый меч Неро. Видимо, после падения он не удержался на парапете и сорвался вниз. «Пускай сигнальную стрелу. Пусть трубят об отступлении. Мы уходим под купол». Ледяная крепость выполнила свою изначальную задачу. Она волнорезом встретила цунами из тварей и отвела большую часть в сторону. Те все же спасались бегством, а не пытались уничтожить все на своем пути. От общего потока отделялись лишь голодные и, пожалуй, по натуре злобные монстры. Остальные предпочитали огибать возникавшие препятствия. Хаджар посмотрел в сторону, где раньше кричали люди. Теперь там было почти тихо. Лишь изредка кто-то вскрикивал, когда попытка обмануть зверя и прикинуться мертвым не срабатывала, и на шее человека смыкались тяжелые челюсти. Там же, где раньше были поселки, теперь простиралось море из меха, чешуи и плоти. И на все это беспристрастно взирал лик бога войны Дергера. Лиан достала из-за пояса специальную стрелу и пустила ее в небо. Та разорвалась снопом разноцветных искр, и сигнальщик вновь затрубил в горн. Хаджар спрыгнул с парапета. Как раз вовремя, чтобы погрузить клинок в волка, уже готового запрыгнуть на спину Неро. Они кивнули друг другу и начали прорубать себе путь к арке. Туда уже стекались солдаты, что не могло остаться незамеченным для прорвавшихся сквозь стену зверей. Кого-то поднимали в небо мощные лапы и когти, там их рвали на части и проливался на землю кровавый дождь. Других хватали за ноги зверя и тащили по снегу. Некоторых удавалось спасти, но большинство, теряя по дороге оружие, оказывались в роли пищи для голодных тварей. Хаджар и Неро по возможности помогали таким несчастным, добивая их и разрубая поедавших человечину монстров. Сверкали их клинки, находившие цель. Вдвоем они замыкали отступление защитников разрушенной крепости. Оказавшись по ту сторону арки, они тут же шагнули за расступившуюся стену из щитов. «Держать строй!» — кричал Хаджар. «Копья на изготовку! Лучники, товьсь!» Все новые и новые звери, прорвавшиеся сквозь ледяную преграду, не находили себе пищи. Порой они сцеплялись в битве за тела уже умерших солдат со своими сородичами, но таких было немного. Большинство кружило вокруг золотого купола, пытаясь пробиться внутрь. Воины, занявшие круговую оборону, ждали одного из двух. Либо когда твари найдут арку, либо когда барьер падет. Лучники заняли позиции на крышах. Они усеяли с собой дома, бараки, различные постройки. Даже крыша лечебницы не осталась незанятой. Наконец, один из волков потянул черными ноздрями. Он принюхался, прошел по границе барьера и ткнулся мордой в пустоту. Взвыв, он бросился в найденный им проход. Бросился лишь за тем, чтобы оказаться нанизанным на десяток копий. Но следом за ним рванули и сотни других тварей. Вновь засверкали когти и клыки зверей, пытающихся пробиться через стену из щитов и копий. Воины держали, но стена была хороша для битвы с людьми, а никак не с обезумевшими от голода и жажды крови тварями. Звери лезли в самые мелкие щели. Они были сильны, и их тяжелые тела наваливались на щиты, подминая их под себя. Они не боялись ни копий, ни мечей. Их не тревожили сползающие со щитов тела пронзенных сородичей. Они чуяли плоть, кровь и страх. И это были лучшие запахи в их жизни. Манящие запахи. Стена не выдержала, и Хаджар скомандовал. «Копья в сторону! Бейся!» Отбросив в сторону копья, воины повыхватывали оружие. Кто с мечом, другие с саблями, молотами, булавами, палицами и цепями. Они бросились в сражение с противником. Коготь против металла, клыки против зубов. Хаджар и Неро ринулись в гущу схватки. Их клинки рассекали плоть и кости, их техники мололи и рассекали десятки тварей. Стоя плечом к плечу, они погружались все глубже и глубже в вязкую от крови землю. Покрытые потом и грязью, они уже и сами мало походили на людей. С очередным взмахом клинка Хаджар начал чувствовать, как все быстрее бьется его сердце. Оно с радостью встречало эту битву, но оно желало вовсе не такой участи. Оно хотело, чтобы Хаджар отбросил в сторону меч и впивался в противников зубами, рвал их ногтями и разрывал голыми руками. Генерал задушил своего внутреннего зверя и вновь взмахнул клинком, отправляя в полет разъяренного дракона. А затем ударило заклятие серы. То самое, что когда-то служило сигналом в битве с кочевниками. С неба дождем проливался белый огонь сверкающих молний. Они били прямо перед куполом, превращая тела зверей в заиндевевший пепел. Те выли, рычали и бежали прочь от огня и смерти. Хаджар, слегка облегченно вздохнув, продолжил биться с теми, кто успел прорваться через купол. Он бил и резал, колол и сёк. Грязь покрывала все его тело, и лишь бешено сияли два синих глаза, в глубине которых кружился разгоряченный битвой хозяин неба. Из глотки генерала с каждым новым ударом, с каждой новой смертью вырывался совсем нечеловеческий рев. Сверкал его меч, Хрустели кости и тела под ногами, и кипела кровь в жилах. С очередным взмахом клинок высек искры. Хаджар не сразу понял, что это были искры от стали, встретившие сталь. Он уже разворачивался, чтобы со всей силы обрушиться на противника, как его остановил знакомый голос. «Успокойся, Хадж, это я». Не сразу сквозь пелену ярости сражения Хаджар смог различить черты лица своего товарища. Лица, также покрытого грязью и кровью. Вдвоем они стояли посередине плаца, усеянного телами зверей и людей. Мешанина из тел, крови и земли. За куполом еще били молнии, но уже можно было различить, что основная часть волны ушла дальше, вглубь лесов, полей и долин. Там они и рассеются, найдя себе новое жилье, пастбище и охотничьи угодья. «Мы выжили», — кивнул Хаджар. «Мы выжили». Назвать произошедшее победой язык не поворачивался. Но в этом мире, где правили лишь сильные, выживание было порой важнее любой победы. И сегодня они выжили. Хаджар опустился на землю, прямо в грязь и кровь. Он еще успеет отдать приказы, еще успеет отправить людей за древесиной для погребальных костров. У него будет время для того, чтобы навестить тысячи раненых в лекарской. Руку старейшине он пожмет позже и, наверное, даже отрядит ему воинов для помощи в отстройке поселков. Все это потом. Сейчас он просто смотрел в небо, с которого падали крупные белые снежинки.